вагони для чорних, чорний райок в кіно, всякі такі штучки. Но на севері було немногим слаще. Ну що я мог поделать, а? Ну-ка, посоветуйте. Такие уж тогда были порядки. Наступила пятница, и мы подъехали в зал Sons of Erin к 4 за час до срока. Прикатили на грузовичке, который специально оборудовали Биф, Мэнни и я. Сзади он был наглухо затянут брезентом. В кузове привинчены к полу 2 койки. У нас имелась даже электроплитка, она работала от аккумулятора, а на борту красовалось название группы. Денек был что надо, очень славный летний денек, и белые облачка там и сям отбрасывали на поля тени. Но в городе оказалось жарко и вообще довольно противно. Пока разъезжаешь по местам вроде Моргана, успеваешь отвыкнуть от всей этой суеты и толкотни. Под конец дороги рубашка уже липла ко мне, и хотелось привести себя в порядок. От глоточка виски, каким угощал нас Томми Ингландер, я бы тоже не отказался. Sons of Erin, большой деревянный дом, стоял бок о бок с церковью, где должны были венчать сестрицу Сколли. Если вы когда-нибудь подходили за обладкой, вам, наверное, знакомы такие заведения. Сборище юных католиков по вторникам, лото по средам, а по субботам вечеринки для молодежи. Мы направились туда всей толпой. Каждый нес свой инструмент в одной руке и что-нибудь из хозяйства Бифа в другой. Внутри распоряжалась тощая девица, и подержаться-то не за что. 2 взмокших парней развешивали бумажные гирлянды. Эстрада была в переднем конце зала. Над ней натянули кусок полотна и повесили пару больших свадебных колоколов из розового картона. На полотне было вышито блестящими буквами «Счастья вам, Морин и Рика». Морин и Рика. Понятно, с чего Сколли и так бесится. Морин и Рика. Охренеть можно. Тощая девица налетела на нас. Ей явно было что сказать, но я сразу осадил ее. «Мы музыканты», — сказал я. — Музыканты? Она недоверчиво покосилась на наше добро. — Ох, а я надеялась, что вы привезли угощение. Я улыбнулся, словно таскать барабаны и тромбоны в футлярах — обычное дело для фирмачей по обслуге банкетов. — Пожалуй, — начала она, — но тут к нам подвалил какой-то сосунок лет 19. Во рту у него торчала сигарета, но, насколько я мог судить, шику она ему не прибавляла, только левый глаз слезился. «Открывай эти фиговины», — сказал он. Чарли и Биф глянули на меня. Я пожал плечами. Мы открыли футляры, и он осмотрел трубы. Не найдя ничего такого, куда мы могли бы загнать пулю и выстрелить, он убрался к себе в угол и сел там на складной стульчик. «Пожалуйста, располагайтесь прямо сейчас», — договорила тощая, как будто ее никто не перебивал. «Пианино в соседней комнате. Когда закончим с украшением, я попрошу ребят вкатить его сюда». Биф уже затаскивал свои барабаны на площадку для ударных. «А я думала, вы привезли угощение», — повторила она разочарованного. «Мистер Сколли заказал свадебный торт, а потом еще закуски и ростбифы и...» «Все будет, мэм», — заверил я. «Им платят после доставки. И жаркое из свинины, 2 блюда, и каплуна. Мистер Сколли страшно рассердится, если...